Утром Маша проснулась от оптимистических джазовых ритмов будильника и запаха кофе. На всякий случай прислушавшись и не уловив подозрительных шорохов за стенкой, спрыгнула с постели и пошла под душ, взяв с собой в ванную сразу то, в чем собиралась уйти на работу. Ей все еще было неловко появляться перед отчимом в халате, поэтому через 20 минут она уже гасила свет в ванной, одетая в привычную свою униформу. Черные брюки, свежая черная футболка, темно-синий свитер под горло, волосы забраны в гладкий хвост. «Я всегда ненавидела эту тетрадку!» — услышала она материн голос из кухни и замерла. «Нельзя, чтобы мысли ребенка с 12 лет были постоянно заняты убийствами, преступлениями, маньяками. Я не хочу, чтобы это стало ее профессией!» «Боюсь, Наташенька», — голос отчима звучал, как хорошо поставленный лекторский, — «что тут ты ничего поделать не можешь. Маша уже выбрала себе дело, и...» «Да, я согласилась, чтобы она пошла на юридический. Я думаю, что там ей прибьют вкус к чему-нибудь еще, кроме как к психопатам. Что дочь станет нотариусом, откроет адвокатскую контору, наконец, и вместо этого очередные трупы, теперь уже с Петровки. Я позвоню Катышеву, чтобы он отменил ей практику». — Натусенька, посмотри на это с другой стороны, — примирительно начал отчим. — Ребенок занимается делом, которое ему безумно нравится. Есть все шансы, что она достигнет в нем больших успехов. — А я не хочу! — перебила его мать. Маша уже толкнула дверь на кухню. — Доброе утро. — Доброе, — кашлянув, поздоровался отчим, а мать только кивнула, стоя к ней спиной. Когда она повернулась, Маша заметила, что глаза у нее красные. Маше стало стыдно, и она произнесла чрезмерно энергичным голосом: «Ну-с, что у нас на завтрак?» Мать положила на тарелку пару оладий и с той же целью, чтобы уж наверняка сменить тему, сказала: «Опять в черном?» Обсуждение Машиного гардероба были одной из самых часто возникающих тем по утрам, ну, кроме сводки погоды. Маша привычно отбрехивалась на материны: «А что, других цветов не существует в природе?» «Да», — отвечала она, — «но их надо сочетать между собой, а с черным это проблема вкуса, и потери времени отпадает». «Да, но черный стройнит и оттеняет». «Да, но у нее послеподростковый синдром, она носит только черное, и этот цвет соответствует ее утреннему настрою». «Да, да, да». И про себя: «Нет, мамочка, это не траур, растянувшийся более чем на 10 лет. Нет, мамочка, это не признак депрессии. Нет, я никого не хочу подсознательно оттолкнуть от себя». Отчим все это время мудро сохранял нейтралитет, а мать в результате вздохнула и предложила Маше ключи от своей машины. «Не нужно», — сказала Маша, целуя перед уходом мать в щеку. «Я сегодня на метро. Так быстрее». Уходя, она увидела, как Наталья абсолютно материнским жестом поправила отчиму галстук и грустно усмехнулась. Как меняет женщину внутри и снаружи мужчина, находящийся в данный момент времени рядом. И еще подумалось, а ведь с Ник-Ником она могла снова стать девочкой-феей, но не захотела играть в ту же игру ни с кем другим, кроме папы. Маше повезло. Удалось сесть в метро, и она сразу же вынула свою тетрадку. На чистом развороте начала делать набросок, и всегда было понятнее с картинкой. Итак, трое. Маша схематично изобразила стулья, поставленные полукругом, 3 фигуры, 2 мужские, 1 женская. Молодой человек рядом косил на Машу заинтересованным взглядом. Он, видно, был из редких эстетов и оценил Машин профиль. Машины тонкие пальцы, Машины ненакрашенные губы. «Первое. Узел», — написала рядом с картинкой Маша. «Второе. Цифры». «Третье», — подчеркнула, — «почему по-разному вырваны языки». Эстет, заглядывающий через плечо в поисках нетривиальной завязки для беседы, отшатнулся, прочитав последний вопрос. Маша улыбнулась стороной рта противоположной юноши, нечего подглядывать, спокойно убрала тетрадь в сумку и пошла к выходу.